Хотел бы чистой работы, разбирался бы сам. Как-никак выявление предателей – это прямая задача твоего ведомства. Глядишь, и мои ребята живы бы остались. Ты мне тут с больной головы на здоровую не вали. Мы этого урода полтора года разрабатывали, чтобы его подельников выявить. А теперь они подчистили хвосты и залегли на дно. Ты своим самосудом разом похрил 18 месяцев оперативной работы. Достав сигарету из пачки, обладатель погон щелкнул зажигалкой и, сделав затяжку, мотнул головой. В общем, сиську мять не буду и скажу прямо, моему действующему начальнику час назад звонил твой бывший начальник, поэтому дело о возможном теракте закрывается в связи с обнаружением новых улик, указывающих на халатность застройщика. Официально никакой бомбы не было, просто случился взрыв газа. Бытовуха, проще говоря. Тебе же сказали передать, что это награда за годы верной службы и благодарность за то, что довел дело до конца. Ну хоть какое-то выходное пособие. В общем так, парень, через полчаса тебя выпустят, и я очень сильно надеюсь, что больше нам встречаться никогда не придется. Понимаю, что потеря всего отряда, за который ты отвечал, это не самое приятное событие в жизни, но, короче, вот. Пыхнув струей дыма, мужчина выложил белую визитку с номером телефона и, положив на стол, подтолкнул ее к моей молодой версии. Когда надоест убивать печень и захочется вновь поработать, позвони по этому номеру. Что, очередная госконтора под прикрытием? Докурив сигарету, морж из прошлого начал с любопытством вертеть в руках кусок пластика. Мы не мы и нас там нет, не угадал. Частный подрядчик, иногда выполняющий для нас грязную работу. Мне почему-то кажется, что тебе среди них будет самое место. Калейдоскоп воспоминаний в очередной раз меняет картинку, и вот кино показывает уже не военного разведчика, а полноценного наемника-моржа, одетого в заляпанный грязью, но все же хорошо узнаваемый комбез синдиката. В руках у меня ЛР-300 с глушителем, над головой нависает свинцовое небо зоны отчуждения, сам я нахожусь где-то на армейских складах в компании таких же наемников, а на коленях передо мной стоит мрачный мужик в экипировке с символикой вольных сталкеров и связанными за спиной руками. Клык, у нас не так много времени, а потому базар будет предельно простой. Сдаешь стрелка с призраком и просто получаешь пулю в голову, быстрая и безболезненная смерть. Но если будешь упрямиться, морж из воспоминаний кивнул на задорно булькающий позади пленника ведьмин студень. Подыхать будешь долго и мучительно. Есть что сказать? Есть. У тебя с ориентированием на местности как? Криво ухмыльнувшись разбитыми губами, сталкер сплюнул в сторону сгусток крови. Если нах и пошлю, не заблудишься? Как-нибудь сориентируюсь. Получив пинок в грудь, упрямый техник падает в аномалию, и под предсмертный хохот его комбинезон начинает растворяться, как будто бы клык попал в лужу ядренейшей кислоты. Однако эта лебединая песня играла недолго. Как только аномалия переварила внешний слой защиты и добралась до тела, на смену насмешкам пришли полные боли вопли, вперемешку с мольбой о пощаде. Вот только поздно уже. До сих пор толком не понимаю, как эта штука работает, но то, что попало в студень, уничтожается с гарантией, поэтому я из воспоминаний не обращает на крики агонизирующего сталкера никакого внимания и дает отмашку своим бойцам. Сваливаем, пока свободовцы не прочухали, чем мы тут у них занимаемся. Любопытное, однако, кинцо. Я даже во вкус слегка вошел и... Так, а вот следующего фрагмента я что-то не узнаю. Нет, тяжелые, свинцовые тучи зоны я распознаю где угодно, но огромная серая громадина с возвышающейся на заднем фоне башней. Да чтоб мне зарплату фантиками платили, если это не саркофаг. Вот только есть одна небольшая неувязочка. Проход к центру зоны был закрыт выжигателем мозгов, и прорваться сквозь него смогла только группа «Стрелка» и «Меченый», который этот самый выжигатель отключил и за головой которого я отправился после смерти волкодава. Ни хра не помню, но походу сейчас будет та часть памятного сериала, в которой я побывал у Чернобыльской АЭС. Интересно, я смог добраться до этого везучего ублюдка? После того памятного выброса он вроде как пропал с радаров. Трансляция началась с того момента, как какой-то монолитовец получает взобрало прикладом пулемета и отлетает на пару метров назад. Мда-а, я-то после возвращения в мертвый город грешным делом подумал, что укрепленный экзоскелет и мой любимый печенек из нычки кто-то из наших сбздил, а это, оказывается, я сам собственный тайник и распотрошил. Выходит, зря тогда череп в дыню схлопотал. В общем-то логично, зная, что в центре зоны в любом случае будет полная задница, я бы в любом случае как следует подготовился к этой ходке и выгреб содержимое главного тайника. И судя по потрепанному виду моржика, сделано это было не зря. Пулевых отверстий во фронтальной бронепластине столько, что защитную функцию она если и выполняет, то чисто декоративную. Натуральный дуршлаг. Одна из линз в шлеме треснула, а вторая отсутствует вовсе. Респиратор тоже хорошо так посекло осколками, больше всего смахивает на близкий взрыв гранаты. На боку большое алое пятно и по каркасу ноги стекают капли крови. Звездец одним словом. Но на поясе видно несколько подсумков с артефактами и очередь подкравшегося со спины монолитовца, которому пришлось не по душе появление мерка-синдиката на их территории, заставляет меня лишь пошатнуться. Перехватив пулемет за ствол, освободившейся рукой выхватываю из кобуры пустынный орел и одним выстрелом заставляю фанатика пораскинуть мозгами. Странно, что появление врага не почувствовал, чуйка к этому моменту уже работала на полную. А хотя, замедленные движения, отсутствие рюкзака с припасами, общая потрепанность и паре десятков трупов с нашивкой монолита, что валяются в лужах собственной крови по всей округе, дают вполне однозначную картину. Это далеко не первый бой и я уже даже не выдохся, а задолбан в край, видно, что вперед иду чисто на морально-волевых. Но след бросать не намерен, меченый должен умереть. Убедившись, что с врагами покончено, проверяю короб печенега и отбрасываю пушку в сторону. Патроны закончились, а без них пулемет превращается в смертельно опасную обузу. Но врагов впереди еще много, а к пистолету у меня осталось лишь пара магазинов, чего даже на поход туда не хватит, не говоря уже о возвращении в мертвый город. Подойдя к убитому фанатику, подбираю винтовку, из которой он по мне стрелял, и без какой-либо брезгливости достаю из разгрузки трупа сменные магазины. Про бойцов монолита можно сказать много чего нехорошего, но их экипировки все отдавали должное, ведь снаряжены молящиеся булыжнику зомби почему-то на самом высшем уровне. Даже у большинства мерков снаряга не настолько качественная и крепкая, хотя у нас с черным рынком давно налажены прямые каналы. А вот откуда все это добро берется у фанатиков и кто его поставляет из-за кордона, одна из величайших загадок зоны отчуждения. Правда, все почему-то сомневаются, что автоматы, комбинезоны и цинки с патронами этим упоротым аномалии выплевывают, и в основном народ делает ставку на сбыт артефактов и продажных военных. Подхватив автомат, меняю магазин и уже делаю шаг вперед, как вдруг внезапно один из монолитовцев подает признаки жизни и, закашлившись, тянется к висевшей на поясе ручной гранате. Замон. Фанатик успевает выдернуть кольцо, но выстрел в лоб ставит для живучего врага окончательную точку, а я подбираю чеку и, вставив ее обратно в гранату, забираю ее из пальцев покойника. Пригодится. Сигнал КПК меченого ведет меня не напрямую в ЧС, а к ее небольшой пристройке, возле которой лежат уже давно остывшие тела защитников центра зоны. Чисто сработал, падла, ровно по одному выстрелу на каждого, скорее всего из снайперской винтовки. Содержимое черепушек фанатиков слишком сильно по округе разлетелось, да и больно кучно лежат, огонь явно вели с большой дистанции. Но самого сталкера тут уже давно нет, и след ведет в гостеприимно распахнутую дверь советского бункера, рядом с которой валяется опаленная коробочка перегоревшего декодера. Меченый что-то ищет, и это что-то находится прямо под саркофагом. И темно там, как у негра в заднице. Только вот что здесь может находиться? Неужели исполняющий желание камень впрямь существует? А-а, неважно. Пусть тут хоть США свои золоторезервные запасы прячет. Я пришел за головой убийцы волкодава и без нее уходить не намерен. Но стоит быть начеку. Своим лихим прорывом мы с Меченым перебили далеко не всех монолитовцев, и впереди скорее всего ждет засада, или просто охрана. В любом случае они здесь на своей территории, действовать придется аккуратно. Уперев приклад винтовки в плечо, подхожу ко спуску вниз, но не иду дальше, а занимаю позицию рядом со входом в бункер и, успокоив бьющееся сердце, начинаю прислушиваться. Вроде тихо, никто не шуршит, не кашляет, не пускает ветра. Достав из-под сумка болт, швыряю его в темноту проема и... Опять ничего. Железка звякнула пару раз по бетонному полу, и на этом все. Никто не начал палить, не дернулся рефлекторно. Да и чуйка опять же молчит. Передернув затвор, делаю шаг в темноту и... Начинается выброс. Сбежать я уже не успеваю. Свет. Очень яркий свет. Вбежав в лабораторию особняка профессора X, Кейбл почти сразу же наткнулся на лежащего без сознания айсмена и сжавшуюся в углу рыжеволосую телепатку, что сидела на полу и, схватившись за голову, медленно мотала ею из стороны в сторону. Люди, столько образов, эмоций, много, их слишком много. Полезла к Маржу в голову, но словила сенсорный шок. Опасно, но раз Феникса нет, терпимо. Подойдя к впавшей в транс девушке, здоровяк пережал одну из вен на шее, и та быстро потеряла сознание. Поспи, а я пока разберусь с чертиком, которого ты выпустила из табакерки. Аккуратно положив Грей на пол, рослый наемник поудобнее перехватил свое оружие и начал медленно продвигаться вперед, постоянно сканируя окружение своим киберглазом. Несмотря на в целом неплохую осведомленность, про ментальную программу в голове своего коллеги Кейбл знал крайне мало и в основном из исторических хроник синдиката, в которых часто упоминалось, что при попытках залезть слишком глубоко в разум бритоголового наемника, происходила мощная вспышка пси-энергии, вырубающая всех, кто не обладал телепатической защитой. Ну а сам Морж в такие моменты напрочь слетал с катушек и убивал все, что шевелится, твердя при этом жуткий религиозный бред про непонятную то ли скалу, то ли булыжник. Поэтому предупрежденный киборг даже не удивился, когда в него внезапно прилетела тумбочка с медикаментами и ловко отскочил в сторону, вот только вскинуть свою винтовку, заранее переведенную в режим оглушающей стрельбы, седой громила уже не успел. Набросившись на рослого мутанта, Морж играючи сломал оружие гостя из будущего и мощным ударом адамантиевого протеза попытался проломить ему череп. Однако тут Кейбл уже среагировал и перехватил бионическую конечность рукой, измененной техноорганическим вирусом. Смерть врагам Монолита. Примечание к части. Двойная глава во славу Монолита. Михалыч на родине. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кипалыкцкс 4 д 4 убайви 8 тпс прг 3 уп 0 тпв икс 2 куил в клф кейз w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w гз пц как узз 1 вцб 2 дб цх б. Монолит – это свет и знание. Знание и свет. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кипм кцт 5 ук 76 цл за ф пр м йот п 7 как пхим юк сак кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 д б ц х в б. Алды здесь. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кипм 26 в еринкл 2 4 кс г 0 линдит 7 кри икс 0 3 фу 8 кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 д б ц х в б. Затравка на следующую главу. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кипакс в скмлпунт пи и акси 8 ну и укс в геск т 9 е кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 д б ц х в б. Бусти с доп. Главами по моим работам. Https басты то анархист 737. Часть 82. Она же фанатичная. Смерть врагам Монолита. Откинув обезумевшего главу синдиката ударом колена, Кейбл достал из разгрузки мощный шокер и попытался вырубить им бритоголового головореза, но за мгновение до того, как искрящиеся жвалы трейзера коснулись кожи полуголого мерка, который после операции остался лишь в окровавленных штанах и такой же расцветке ботинках, Морж перехватил руку с оружием и в воздухе послышался скрежет сминаемого металла. Неверный червь. Хотя техноорганический вирус и превратил часть тела мутанта в мощный кибернетический механизм, прочностью адамантия она все же не обладала и бионическая конечность мерка медленно, но верно брала верх. Ты никогда не познаешь его свет. Да это натуральный зомби. Лишенное эмоций лицо Моржа представляло из себя довольно жуткую картину из металла и заляпанной кровью плоти, и то, что отчасти это была именно его заслуга, Кейбла нисколько не воодушевило. По затуманенному белесой дымкой глазу Моржа было не понять, остался ли у него хоть какой-то разум, но алый визор, что сиял на металлической половине лица наемника, сигнализировал о том, что загрузка драйверов глазного лазера, который был установлен в голове бритоголового головореза, подходила к концу и вскоре тот получит новое оружие в своем арсенале. Надо вырубить этот режим биоробота до того, как излучатель включится, иначе точно будут жертвы. Пользуясь тем, что глава синдиката был не в себе и вместо того, чтобы действовать как матерый наемник, просто продолжал превращать его руку в металлолом. Седой громила перекинул шокер в другую руку и, вонзив его зубья в шею моржа, врубил свое оружие на полную мощность. Бритоголового мордоворота затрясло в припадке и, возблагодарив Вселенную за то, что созданное техноорганическим вирусом имеет неплохую изоляцию, наемник из будущего пинком отшвырнул от себя наемника из настоящего, врезавшись спиной в шкаф. Одурманенный Мерк сполз по нему на пол, и на какое-то мгновение гостю из будущего показалось, что морж потерял сознание. Но в следующую секунду бритоголовый головорез поднялся на ноги и, трансформировав свой протез в спаренную пушку, взял на прицел седого здоровяка. «Будь быстрее, Китти, мы должны им помочь. Полегче, подруга. У меня до сих пор в голове гудит от ментального бада-бума». Устало привалившись к стене и посмотрела на чуть ли не в припрыжку скачущую Роук, молодая мутантка завистливо вздохнула. «Тут не все получили частицу силы капитана Марвел, знаешь ли, вот только не надо все сваливать на мои способности. Просто кому-то надо было чаще посещать занятия по физподготовке. То, что Лагана с нами больше нет, это не повод отлынивать от уроков». Едко прокомментировала ее состояние острая на язык Шельма, которая благодаря остаткам поглощенной некогда силы смогла не только очнуться раньше остальных учащихся, но и растолкать свою отключившуюся подругу. «Почти все в особняке потеряли сознание, а в лазарете у нас валяется киборг-убийца. Ты ведь сама слышала, что сказал Курт, это тот самый убийца и террорист, что устроил взрыв в центре Нью-Йорка. Если мы не поспешим, то кто-то может пострадать». В следующую секунду дверь, ведущую в лечебное крыло особняка, вынесла мощным взрывом, и в коридор выкатилось дымящееся тело седого киборга, вокруг которого гасла рыжая, полупрозрачная пленка энергетического щита. С трудом подняв голову, здоровяк увидел девушек и через силу прохрипев: «Бегите! Потерял сознание. Твои старания тщетны, червь». Следом за своей жертвой из дымящегося помещения вышел еще один киборг, внешний вид которого был куда более подозрителен, чем у лежащего на полу громила, и совершенно не внушал девушкам доверия. Половина лица незнакомца представляла из себя металлическую маску с алым визором, в оголенной груди виднелась странный красный шар, а левая рука ниже локтя была заменена на двуствольную пушку. «Ты будешь ликвидир». Заметив новые лица, бритоголовый мордоворот окинул их пустым и смотрящим как будто бы в никуда взглядом, от которого и у Роук, и у ее усталой подруги по спине пробежали здоровенные мурашки. Единственный нормальный глаз незнакомца был затянут белой пеленой, а сам он двигался рвано и дерганно, как будто живая марионетка, которую кто-то дергал за ниточки. Еще слепцы. Переключившись со своей первой жертвы на новоприбывших, он поднял кибернизированную руку, и на мутанток уставилось спаренное дуло встроенного в руку оружия. «Вы должны умереть, такова воля монолита. А если мы хотим жить?» — со слегка нервной улыбкой спросила Прайд, но вместо ответа оружие киборга исторгло из себя сдвоенный сгусток голубой энергии, который устремился девушке прямиком в лицо. Испуганно взвизгнув, мутантка приняла нематериальную форму и, пролетев сквозь хрупкую фигурку девушки, снаряд с грохотом пробил обшивку стены, взорвавшись где-то внутри здания. И, по-видимому, именно в этом месте пролегала питающая освещение проводка, потому как мгновением спустя лампы на потолке обиженно мигнули и погасли, погрузив коридор в практически абсолютный мрак, единственными источниками света в котором были лишалый визор киборга и тускло светящаяся багровая сфера в его груди. Скрыть свои светящиеся не хуже светофора сигнатуры убийца то ли не догадался, то ли не просто не обратил на это никакого внимания. «Вам не спрятаться от слуги монолита». В отличие от девушек, киборгу темнота явно не мешала, и очередной выстрел из ручной пушки с гулом промчался в считанных сантиметрах от головы Шельмы, на миг осветив ее лицо всполохом бледно-синего света. «Да заткнись ты уже!» Определив местоположение психопата по алым сигнатурам, Роук рывком сократила разделяющее их расстояние, рассчитывая обезвредить врага своим вампирическим касанием, и растянулась на полу, получив сокрушительный удар в голову. Пушка кибернизированного здоровяка за мгновение трансформировалась в металлическую руку, которой было совершенно наплевать на высасывающую жизненные силы способность мутантки. Схватив оглушенную Шельму за лицо, киборг без особых усилий поднял девушку над землей и с размаху впечатал ее затылком в металлическую стену, оставив на последней глубокую вмятину и на миг осветив свою фигуру снопом брызнувших во все стороны искр. Пальцы роботизированной руки начали сжиматься, и череп мутантки затрещал от натуги. понимая, что еще немного, и голова ее подруги треснет словно переспелый арбуз. Китти пробежала сквозь бритоголового головореза и выпустила самый мощный заряд фазированной энергии, на который она только была способна, что привело к весьма неоднозначному результату. Способность Прайд всегда была палкой о двух концах. Становясь бесплотной, девушка могла с равным успехом ударить как по противнику, так и по самой себе, и выдав настолько огромную мощность, мутантке удалось замкнуть часть контактов внутри роботизированной руки. По серо-стальной поверхности забегали искрящиеся разряды и выпустив шельму из по-настоящему железной хватки, киборг с недовольным рыком схватился за свой зазбоивший протез. Но при этом отдача от применения частичного фазирования оказалась настолько велика, что сама Китти вновь потеряла сознание и без единого звука рухнула рядом со своей подругой. Подлость врагов Монолита не знает пределов. Как только вредоносная энергия сошла на нет и кибернизированная рука перестала вести себя как взбесившийся миксер, бритоголовый здоровяк подошел к лежащим на полу девушкам и поднял над головой шельм и заляпанный кровью сапог, намереваясь раздавить череп мутантки. Но прежде, чем бритоголовый наемник успел это сделать, ему в лоб прилетел кусок металлической обшивки, что в обилии валялись в коридоре после устроенных моржом взрывов. «Я еще не спекся, старик». Пока девушки развлекали обезумевшего главу синдиката своим обществом, Кейбл успел прийти в сознание и вколоть себе боевую сыворотку штурмовой пехоты Империи Шиар, что на краткий промежуток времени увеличивало все физические параметры пользователя чуть ли не втрое. Как насчет второго раунда? Но бритоголовый головорез не принял этот вызов и молча трансформировал кибернетическую руку в спаренную пушку. Не в этот раз. Обостренные рефлексы позволили гостю из будущего среагировать на выстрел звукового дезинтегратора и, уклонившись от заряда разрушительной синей энергии, седой здоровяк бросился в атаку, колобком прокатившись своему коллеге в ноги. Кейбл избежал еще одного выстрела и между двумя боевыми киборгами закипела яростная рукопашная схватка. Звуки глухих ударов огласили погруженный во мрак коридор, изредка сменяясь скрежетом металла. Навыки рукопашного боя у обоих бойцов были плюс-минус на одном уровне, благодаря визорам темнота не мешала ни главе синдиката, ни его седому коллеге, а увеличенная артефактом сила моржа с лихвой компенсировалась химическим коктейлем в крови гостя из будущего. Единственной слабостью бритоголового головореза была затуманенность рассудка, из-за которой он действовал механически и слишком прямолинейно, но как-то воспользоваться этим Кейбл не мог, ведь в отличие от одурманенного мерка, ему требовалось взять цель живьем. Впрочем, один раз сыграть на слабости своего противника седой наемник все же попытался, сместившись в сторону и избежав удара покрытым адамантием протеза. Он указал моржу за спину и удивленно воскликнул: «О, это же монолит!» Вот только к огромному сожалению Кейбла, глава синдиката не повелся на уловку и вместо того, чтобы повернуться к врагу спиной, окровавленный ботинок мерка врезался седому здоровяку в грудь, заставляя его оступить на пару шагов. «Не верь никому, кроме монолита и братьев своих». Светящийся алым визор в лицевом протезе моржа начал чуть ярче и под нарастающий гул бритоголовый мордоворот сделал шаг вперед. «Никому». Насыщенно красный луч вырвался из глаза наемника и, прорезав мглу, ударил прямо в тихо выругавшегося Кейбла, что мгновением ранее активировал энергетический щит и прикрылся появившейся вокруг руки полупрозрачной оранжевой пленкой. «Монолит покарает тебя». Продолжая сверлить защиту гостя из будущего багровым лучом, бритоголовый головорез начал медленно на него надвигаться, но несмотря на вроде бы критическую ситуацию, киборг-мутант с трудом сдерживался от самодовольной ухмылки. Боевой лазер, что был встроен в глазной визор главы синдиката, был достаточно широко известен среди любителей аугментации ровно по двум причинам. Во-первых, из-за своей приличной мощности, а во-вторых, из-за своей огромной прожорливости. А так как лицевой протез моржа запускался впервые и не был должным образом откалиброван, то траты энергии должны были возрасти в разы, и теперь Кейблу не было необходимости выяснять, чье кунг-фу круче. Достаточно было просто продержаться до того момента, пока его одурманенный противник истощит сам себя. Каким бы мощным ни был артефакт в груди мерка, человеческое тело имело ряд серьезных ограничений, и как раз на такой случай в протезе был предусмотрена своеобразная защита от дурака. Аркх. Не прошло и минуты, как протез моржа громко заискрил и перестал подпитывать луч алой энергии, издав полный боли крик. Мерк схватился за свою голову и начал заваливаться вперед. «Монолит». Тихо захрипев, Глава синдиката с грохотом рухнул на пол, и встревоженный Кейбл тут же подскочил к потерявшему сознание Мерку, чтобы проверить его пульс. Сколько проблем, и все из-за любопытства одной единственной женщины. Прав был тот, кто сказал, что все зло в мире происходит из-за баб. Убедившись, что с его коллегой все в порядке, седой громила достал из разгрузки шприц с мощным снотворным и, вколов его Маржу, активировал гарнитуру в своем ухе. «Профессор, можете спускаться вниз, я обезвредил вашего буйного гостя. И не забудьте взять с собой Маккоя, у него появилась пара новых пациенток». Приход в себя оказался довольно болезненным, башка раскалывается лишь немногим слабее, чем после нашей пьянки с шакалом. А мы на утро после той ночи на полном серьезе застрелиться, ящик водяры на два рыла дал настолько лютое похмелье, что выброс на его фоне казался легкой головной болью. Выброс, мда, нет, с одной стороны, я таки дошел до центра зоны и даже почти добрался до легендарного монолита, но с другой, повязали меня тогда. В памяти потихоньку стали всплывать фрагменты того, как эти фанатики волокут меня под белые рученьки в какую-то операционную, а там седые докторишки в белых халатах подтаскивают меня на каталке к экрану и говорят что-то про какую-то ментальную программу. Никогда не разбирался в этой научной херне, да и состояние у Маржика тогда было далеко не самое лучшее, но если я правильно разобрал их треп, меня хотели сделать кротом, что после получения сигнала от хозяев монолита должен был перейти в режим мочить гадов. Видать, синдикат слишком близко подобрался к этим уродам, а может, они ко всем группировкам засылали. В любом случае сейчас уже как-то поздно гадать, боль в черепушке становится меньше, так что самое время глянуть, куда меня занесло на этот раз. Открываю глаза и... Незнакомый потолок, самые обычные панели, только почему-то все красные. С гудящей головой принимаю сидячее положение и после недолгого осмотра понимаю две вещи. Во-первых, я валяюсь на больничной койке в больничной палате какой-то частной клиники, для государственных контор тут слишком много дорогой аппаратуры. А во-вторых, это не потолок был красный, это я весь мир вижу в насыщенно алом спектре. Чем-то на зрение Терминатора из первого фильма похоже, только разметочной сетки с графиками по углам не хвата. Перезагрузка операционных систем завершена. Состояние пользователя стабильно. Уровень энергии 42% от общей емкости. Внимание! Зафиксирована ментальная атака внекатегорийного класса. Кодовое обозначение объекта. Феникс. Защита от вмешательства невозможно. Причина. Телепатическая атака производится внекатегорийной сущностью. Внимание! Зафиксирована активация ментальной программы. Кодовое обозначение. Страж монолита. Деактивация программы невозможна. Причина. Более высокий приоритет задачи. Внимание! Зафиксирован малый прорыв на АСВ. Да б вашу ж мать! От обилия полосок текста, выскочивших прямо перед носом, я где сел, там и лег. Это что еще за ху? Что еще за Скайнет? Меня что, в Терминатора пересобрали, пока я в отключке был? Так желание прирезать Сару Коннор что-то не чувствуется. На всякий случай проверяю самое важное и... Ху-ух, аж от сердца отлегло. Но раз болт на месте, то все в порядке, можно смело класть его на все и вся. Вот только полосы текста перед Хари малость напрягают. Их можно как-то убрать? Внимание! В тело пользователя помещен артефакт категории «Неизвестно». Последствия не поддаются анализу. Стоять, будь, какой еще артефакт? Забыв о боли, рывком поднимаюсь с кровати и, оказавшись возле висевшего на стене зеркала, вижу. Ну, теперь можно смело переименовывать синдикат в черных драконов и ждать появления фигуристой блондинки-полицейской в компании черношпого качка с железными руками. Выгляжу я почти один в один как лысый головорез из смертельной битвы. Как там его звали? Ну хоть стало понятно, почему весь мир стал алым. Аки знамя Красной Армии, после аварии у меня половина черепушки должна была превратиться в кашицу и пострадавшую часть заменили кибернетикой. А вот шарик в груди скорее всего из зоны отчуждения, веет от него чем-то знакомым. Налюбовался, резко обернувшись на звук, вижу, Смурфа, то бишь стоящую у входа и самодовольно усмехающуюся Мистик, а за ней еще одного Смурфа, но уже в лице напряженного ночного змея, хвост которого мотается из стороны в сторону и хлещет его по ногам. Ну а замыкает эту компанию Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа еще один идейный враг Гаргамеля, выглядящий как рослый и покрытый синей шерстью мужик в белом халате. Еще и очки на морду напялил, чтобы умнее казаться. Целые три осенемордых фантомасов. Походу мне бзда. Часть 83. Она же про разорванные связи. Что значит он сбежал? Так, дайте мне пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Сидящий в инвалидном кресле мутант прикрыл глаза и начал массировать свои виски. Физически это директору школы для одаренных детей никак не помогало, но вот в психологическом плане данный жест слегка ослаблял давление на разум сильнейшего телепата планеты, на плечи которого в последнее время свалилось слишком уж много проблем. «Хорошо, я пришел в себя». Лысый мужчина сделал глубокий вдох и повернулся к сидящей на диване растрепанной мистикой побитому зверю, что держал мешок со льдом на своей голове. «Давайте начнем сначала, но на этот раз уже по порядку. Во-первых, будьте добры объяснить нормальным человеческим языком, что стряслось в нашем больничном крыле и почему на месте укрепленной бронированной двери находится искореженная куча металла. Чарльз, у тебя что, не только ноги не работают, но еще и слух отнялся? Благодаря особенностям ее организма, синяки и ссадины пропадали на синекожей мутантке в считанные секунды, но повышенная язвительность и растрепанная шевелюра прозрачно намекали на то, что Дакхалм в ходе недавних событий также получила по первое число. Ваш буйный гость окончательно слетел с катушек и удрал из особняка. Ножками такой, топ-топ и сбежал. Как сбежал? Зачем? Вот включи форсаж на своей инвалидной коляске, догони и сам спроси. Злобно огрызнулась метаморф, едва заметно косясь на ночного змея, что также присутствовал в кабинете Ксавьера и тихо ойкая, прикладывал лечебный компресс к здоровенному фингалу под глазом. На волю этого жадного клоуна потянуло около получаса назад, так что если поспешишь, то может еще догонишь, а я к этому охреневшему уроду теперь и на пушечный выстрел не подойду. Иди, других мутантов подпустить не дам, Роук так вообще до сих пор в себя не пришла после встречи с этим ублюдком. Во имя всего святого, Рывен, видя, что синекожая мутантка ни в какую не идет на контакт, лысый телепат сокрушенно вздохнул и обратился к куда более спокойному профессору Маккаю. «Хэнк, ну хоть ты-то можешь изъясняться на английском, я конечно попробую, но основную суть мисс Даркхолм передала верно». Убрав с головы пакет со льдом, мутант аккуратно коснулся здоровенной шишки, что выпирало из зарослей синей шерсти на его голове и, недовольно поморщившись, вернул лечебное средство обратно. Когда с аппаратуры, что отслеживало показатели жизнедеятельности нашего гостя, пришел сигнал о его пробуждении, я немедленно отправился в лечебное крыло. Ну а так как лично с Маржом я никогда не встречался, то для большей убедительности пришлось взять с собой уважаемую мистик, она-то с данным индивидом хорошо знакома. Его не индивидом, а инвалидом называть надо, недовольно прошипела метаморф, продолжавшая коситься на как будто бы не замечающего ее ночного змея. Этот тип больной на всю голову. Рывен, раз уж ты не можешь толком обрисовать ситуацию, то хотя бы не перебивай Хэнка. Осадив пышущую недовольством мутантку, профессор Икс кивнул синешерстному мутанту. Продолжай. В общем, гость у нас довольно опасный, поэтому на всякий случай мы прихватили с собой еще и Курта, чтобы в случае обострения ситуации он телепортировал наемника в наш пруд и тот малость подостыл. Но реакция Маржа оказалась слишком резкой. Проведя языком по челюсти и нащупав пару шатающихся зубов, покрытый синей шерстью интеллигент тяжело вздохнул, очень бурный. Увидев нас, он громко заорал и прокричав: «Подождите секунду, у меня с русским языком все не слишком хорошо, поэтому я это записал». Достав из внутреннего кармана халата сложенный в четверо лист бумаги и футляр с очками, ученый нацепил их на нос и по слогам зачитал. «Хаэр вам вдышло, враги Гаргамеля, я буду жить». Не знаю, что именно это значит, но после этих слов мистер Маржов схватил стоящую рядом с ним табуретку и бросился на прорыв. Помещенная в его тело сфера усилила наемника в достаточной мере, чтобы я не успел среагировать на его атаку и, виновато улыбнувшись, ученый смущенно почесал в затылке. Последнее, что помню, это летящая в лицо металлическая сидушка. Когда я очнулся, то мистик с Куртом уже лежали без сознания, а нашего гостя и след простыл. А что наша система защиты? Турели же должны были среагировать на неопознанного нарушителя, этого наемного головореза нет в базах данных. На школу мутантов нападали так часто, что уставший от всего этого Хэнк спроектировал такую серьезный комплекс автоматизированной обороны, что даже железному человеку стало бы не сладко, реши он сунуться к носителям X-гена без приглашения. Не знаю, случайность ли это была, или Кейбл как-то успел загрузить ему схему нашей защитной системы, но мистер Маржов каким-то образом смог обойти все турели и покинуть территорию особняка без серьезных повреждений. Камеры засняли, как наемник разогнул пару стальных прутьев в северной части забора и скрылся за пределами их видимости. Ох, в отличие от зверя, специальностями которого были генетика и инженерия, директор школы для одаренных детей знал довольно много языков, и потому он сразу понял, что причиной побега стала нетипичная внешность мутантов, увиденных им после пробуждения. И вероятнее всего основной причиной столь резкого ухода стало присутствие Рейвен, с которой у Маржа, по словам отсутствующего в данный момент магнета, были запутанные, сложные и крайне натянутые отношения. «Чарльз, даже не думай валить все на меня». Будучи давно знакомой с лысым телепатом, синекожая мутантка, даже не обладая телепатическими способностями, поняла, о чем тот думает. В последний раз мы с Маржом разошлись миром, из чего вдруг этот идиот вдруг решил удариться в бега, для меня такая же загадка, как и для Теп. Внезапно входная дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет к Ксавьера ворвалась темноволосая женщина в белом халате, при виде которой лысый инвалид мысленно застонал. Узнав о возвращении апокалипсиса, предводители людей Икс и братства мутантов договорились о том, что для пущей безопасности все юные мутанты из обеих группировок какое-то время побудут в школе для одаренных детей. Молодое поколение в массе своей было совершенно не готово к полноценным схваткам, а Энсабахнур должен был выставить против своих противников не просто других носителей Икс-гена, а полноценных всадников, с усиленными мутациями и первоклассным техническим оснащением. И в целом Ксавьер был только рад предоставить своим собратьям руку помощи, ведь помимо убежища юные мутанты из числа последователей Магнета также получали шанс социализироваться и научиться бесконфликтному взаимодействию с обычными людьми. Вот только вместе с одной из мутанток в школу для одаренных детей также прибыла ее мать, и за то короткое время, которое она провела в их особняке Людей Икс, доктор Кинни уже не раз успела проявить себя как параноидальная скандалистка, видящая во всем подряд угрозу для себя и в особенности для своей дочери. Но хотя профессору Икс было жаль флегматичную девочку, которая молча терпела поведение своей матери-наседки, что душило клона Лагана излишней гиперопекой, лезть в чужую семью со своим ценным мнением он все же не стал. И как оказалось, совершенно напрасно. Это не школа, а проходной двор. Без всяких приветствий генетик налетела на лысого инвалида, заставив хорошо знакомую с ней мистик раздраженно закатить глаза. «Вы должны ее немедленно найти. Что, если с моей маленькой девочкой случится что-то плохое? Мисс Кинни, я понимаю, что вы еще не освоились в новой обстановке и потому сильно нервничаете. Но не могли бы вы изъясняться конкретнее, кого мы должны найти? Вы что, глухой?» При упоминании возможных проблем Ксавьера со слухом мистик, которая чуть раньше уже высказывала свои сомнения в работоспособности данного органа чувств у Ксавьера, активно закивала, соглашаясь со словами встревоженной женщины. Однако после следующей фразы генетика с лица Даркхолм слетел любой намек на веселье. «Я же говорю, Лаура пропала. Вас только за смертью посылать». Запрыгнув на заднее сиденье тонированного внедорожника, хватаю лежащую там сумку со шмотками и начинаю шустро переодеваться. Жители Нью-Йорка привыкли к разного рода ряженым идиотам, но, как показала практика, заляпанные подсохшей кровью штаны, металлическая рука и такая же половина хари вызывают подозрения даже у видавших всякое горожан Большого Яблока. Да и логово синемордых гадов оказалось расположено в довольно оживленном районе, где на каждом углу понатыкано по несколько камер, а я так-то в международном розыске до сих пор числюсь. Пришлось слегка поизгаляться, чтобы сперва раздобыть себе сотовый телефон, которым со мной любезно поделился случайный прохожий, решивший сократить путь через переулок, а после добраться до условленного места встречи. Примчались как только смогли. Сидящий за рулем Рамблау нажал на газ, и машина плавно тронулась с места. «У нас тут война с фиском в самом разгаре, если ты вдруг запамятовал, и есть новости, которые тебя вряд ли обрадуют. У нас что ни понос, то золотуха, дерьмовые новости пока подождут. Пожрать захватили?» После пробуждения в логове Людей Икс, только после побега до меня дошло, что это место ни хрена не было частной клиникой. Чувствую себя как-то странно. С одной стороны, живительный бздюя Маржик раздал троице смурфов с такой непринужденностью, будто бы меня кто-то по самые брови накачал боевыми стимуляторами. И это сразу после серьезной аварии и смертельно опасной операции. Но с другой, есть хочется. Да какой там есть, натурально жрать охота. Причем с такой силой, будто бы в желудке поселилась черная дыра. Я по дороге к месту встречи лишь благодаря огромным волевым усилиям не грабанул все увиденные продуктовые супермаркеты. А то, заехали по пути в Макдак и взяли тебе удвоенную порцию. Сидящий на переднем сиденье киви, что составлял браку компанию и выполнял роль своеобразной охраны, отложил в сторону штурмовую винтовку и, покопавшись под сиденьем, протянул мне теплый пакет с символикой местного фастфуда, из которого пахло чем-то съедобным. Кстати, симпатичная мордашка, босс. Решили сделать пластику лица, ага. Говорят, в этом сезоне бабы клюют на железные рожи, вот и озаботился своим внешним видом. А еще послал лесом мутантов с их внутренними разборками. Нет, как потенциальный заказчик Магнета очень даже щедрый клиент, но работенка у него обычно не самая простая и, как правило, в ходе работы с этими ребятами моржик непременно получает бздюли. Серьезно. В первый раз Смурф меня подстрелила. Во второй, сперва авария на мотоцикле, а затем сеанс электротерапии от все той же акварельки, причем с последующей попыткой выпотрошить мои мозги со стороны алой ведьмы. В третью нашу встречу одна японская мадама порвала мне ногу на тряпке. В четвертом случае, моржик сперва поймал собой разогнанный взрывом кусок металла, а затем все та же Аяма откочерыжила руку по самую тушку. В пятый раз я так вообще провалил задание и как итог, погиб Страйкер, который являлся одним из немногих нормальных людей в программе «Оружие X». Шестое взаимодействие с мутантами закончилось сравнительно нормально, но помимо приятного времяпрепровождения с халатиком и документацией по адамантию я также словил пулю от безумного шоколадного зайца. Во время восьмого контакта меня лишь чудом не порешил суровый еврейский дед. И последний, девятый случай, закончился близким знакомством с когтями воскресшего росомахи и пламенным поцелуем лица со стеной. После лицезрения трех синих рож в голове сами собой всплыли все эти вьетнамские флешбики, после которых моржик внезапно осознал, что тело человека далеко не такое большое, как может показаться на первый взгляд, и что если я прямо сейчас не свалю подальше от места обитания стольких смурфов, вскоре у меня из мясных частей останется только мозг, как у робокопа. Да и то далеко не факт. Ну а так как превращаться в терминатора у меня нет желания даже несмотря на величие и мощь железного Арни, то мотивация дать пасибам при виде смурфов моментально взлетела до небес, и вырубив обладателей синих морд, я устремился на волю. А еще простой лещ металлической табуреткой мне показался слабеньким наказанием для принцессы синежопой, чтобы хоть как-то отыграться на ней за весь геморрой, что мистик создавала в прошлом. Я красным маркером написал чуть ниже ее пупка «моржа тут не было, нет и не будет» и нарисовал указывающую вниз стрелочку. Думаю, Рейвен оценит шутку, когда очухается. В любом случае, морж мутантскую рыжую курицу спас, спас. Значит, норматив по защите мира уже перевыполнен как минимум в двойном объеме, и все остальное не мои проблемы. Иксовики с братством раньше как-то справлялись с угрозами нашей планетки, вот пусть и дальше горбатится на ниве спасения человечества. А я жрать хочу. Так, что у нас тут? Бургеры. Вообще я не особо жалую так любимые американцами многослойные бутерброды, но сейчас это именно то, что надо. Жирная, калорийная хрень практически идеально подходит, чтобы набить пустующее брюхо. Надолго этого не хватит, но главное хоть немного успокоить этот жуткий голод, а то я так скоро на людей кидаться начну на манер снорка или еще какой хищной твари. В пару минут заточив весь пакет, сыто откидываюсь на сиденье остановившегося в одном из переулков внедорожника и с благодарным кивком взяв протянутую Кроссбоунсом сигаретную пачку, щелкаю лежащей в ней дешевой зажигалкой. Ладно, я пожрал, теперь можно вернуться к нашим баранам. Что стряслось на этот раз? Глубокая затяжка, и салон автомобиля заполняет сизый табачный дым. Сейчас бы еще коньячку с долькой лимона, и можно будет сказать, что морж счастлив. Пока ты разбирался с заказом от мутантов, пришла еще одна весточка от наших общих знакомых. Не зная, насколько сильно сидящий рядом молодой мерк посвящен в мое прошлое, Брок старательно подбирает слова, но речь явно идет о гадюке, других кандидаток на роль общих знакомых у нас тупо нет. Если кратко, то синдикат в полной шпе. Если чуть подробнее, то позиции Кингпина насколько хорошо потрепали бойцы руки, что он внезапно понял, что в одиночку некоронованному королю устроит принудительное отречение от престола и начал спешно искать союзников. И что самое паршивое, нашел. В общем-то логично. Как говорится, мораль сей басни такова, толпою бздят даже льва, и если в одно рыло ты с врагом справиться не можешь, то первым делом стоит озаботиться поиском подельников со схожими интересами, чтобы твоя толпа была больше, чем у противника. И кто у нас такой рисковый, что решил помочь венценосной особе теневого мира Нью-Йорка? По словам наших информаторов, Фиск вышел на ту часть гидры, которую в данный момент прессует одноглазый любитель покопаться в чужом грязном белье. Достав небольшой ноутбук, Брок протянул его мне, и после небольших махинаций над техникой на монитор вылезло изображение какого-то лысого очкарика с мордой натурального фрица с плакатов времен Великой Отечественной, поджатые губы, нос крючком и взгляд такой, будто бы он мысленно уже тебя препарирует. Барон фон Штрукер, участник высшего совета Гидры, который лично курировал проект озарения. После провала операции Щайте, начал рьяно копать в его сторону, но отдав на растерзание Фьюри пару не особо полезных активов, этот немец смог сохранить большую часть своей организации, включая зимнего солдата, а также несколько рот хорошо обученных и первоклассно экипированных бойцов. Сейчас барон активно ищет способ вернуться обратно в Нью-Йорк, не привлекая внимания одноглазого, и слабость Кингпина для него как манна небесная. Если они объединятся, то... Внезапно Кроссбоунс резко осекся и, достав из кармана пистолет, кивнул в сторону выезда из переулка. «Мишень, сдается мне, что эта прелестная юная особа идет конкретно по твою душу. В смысл? Ну, вашу мать!» Проследив за взглядом Брока, вижу очередные проблемы на мою многострадальную шпу, а именно одетую в готические шмотки женскую версию клона Логана, которая, принюхиваясь к воздуху, медленно бредет в нашу сторону. У этих росомах, походу, на генетическом уровне заложено появляться в самые неподходящие моменты. Дополнительная особенность мутации, мать ее, часть 84, она же про излишнюю инициативность. Так, я пойду добазариваться, а вы сидите тут и не отсвечивайте. Позаимствовав у Брока пистолет, прячу его за пояс и накидываю на плечи привезенную ребятам кожанку, скрывая оружие от внешнего мира. У кривой кальки Логана неплохая военная подготовка и вовсю свистящая фляга, перед обладательницей подобного комбостволом светить Малиха опасно. Кинни-младшая все-таки не росомаха с его непробиваемым скелетом и может посчитать угрозой все, что угодно. Будьте готовы смазывать лыжи, если вдруг запахнет жареным. Что-то мне подсказывает, что до этого не дойдет. Похабно ухмыльнулся Рамблоу, доставая из-под сиденья пистолет-пулемет со складным прикладом и пару ручных гранат. «Ты у нас всегда умел находить общий язык с женщинами. Где ты тут женщину увидел? Ростом с кота в прыжке с табуретки. Ни задницы, ни сисек. Ну, вообще-то после того, как ее отмыли и откормили, Лаура выглядит скорее как промежуточное звено между подростком и молодой девушкой, но открытый кожаный топ и облегающие джинсы наглядно демонстрируют угловатую фигуру и практически отсутствующий передний бампер. Короче, ее дражайшая мамаша в плане интересного досуга все еще выглядит в разы привлекательнее, даже если не брать в расчет проблемы X23 с головой. А когда это тебя останавливало? Открыв бардачок, Кроссбоунс достал пару глушителей и, протянув один из них Киви, стал накручивать металлический цилиндр на ствол своего оружия. «Если начнется кипиш, мы тебя прикроем. Да чтоб меня зона забрала. Приятно, когда есть кому доверить свою спину». Натягиваю на лицо самое добродушное выражение, на которое только способен, и, выйдя из машины, неспешным шагом направляюсь навстречу Кинни-младшей. «Спиногрыз, ты часом не заблудилась? Я, конечно, понимаю, что для тебя местные бандюганы не опаснее пятилетних ребятишек, но ты хотя бы полицаев пожалей, им же потом мелко нашинкованные трупы убирать придется». Идя по улицам многолюдного мегаполиса, X-23 принюхивалась к витающим вокруг нее ароматам. Нью-Йорк буквально пестрил самыми разнообразными запахами, количество которых сбивало мутантку с толку и заставляло едва заметно морщиться, но Лаура упорно продолжала следовать за четко различимым шлейфом из захапов крови, металла и пороха. На счастье Кинни-младший, бритоголовый головорез пах этим коктейлем так сильно, что его след выделялся даже на фоне остальной ароматной какофонии. Плохо, если наемник решил уехать из города. Некоторое время назад след привел девушку в неприметный переулок, после чего запах самого бритоголового головореза стал сильно слабее, и его разбавили ароматы других людей, вперемешку с вонью бензина и машинного масла. Внимательно обследовав место, Лаура обнаружила едва видимые отметины от шин автомобиля и после недолгих размышлений решила двинуться по новому следу. Других зацепок у девушки не было, а выследить в густонаселенном городе бывшего разведчика, находящегося в международном розыске и обитающего исключительно в подполье, было не сильно проще, чем найти иголку в стоге сена. Но на счастье X-23, глава синдиката не предполагал, что по его следу пойдет мутант с невероятно острым нюхом, и тонированный внедорожник наемников обнаружился в хорошо простреливаемом переулке через пару кварталов. «Спиногрыз, ты часом не заблудилась?» Выбравшийся из автомобиля морж выглядел дружелюбно, однако натасканная опытной садисткой Лаура быстро заметила, что живая рука головореза находится слишком близко к поясу, из-за которого можно выхватить оружие, а сам наемный убийца как бы невзначай держится таким образом, чтобы в случае боя не перекрывать сектор обстрела сидящим в машине товарищем. «Я, конечно, понимаю, что для тебя местные бандюганы не опаснее пятилетних ребятишек, но ты хотя бы полицаев пожалей, им же потом мелко нашинкованные трупы убирать придется. Это не важно». Молодая мутантка не совсем понимала, что имеет в виду бритоголовые головорезы. Чтобы между ними не возникло недопонимания, она сразу решила обозначить причину своего появления. «Я пришла за тобой». Серьезное заявление. Показательно размяв шею, бритоголовый громила самодовольно оскалился. «А силенок-то хватит меня завалить, а, спиногрыз, я не собираюсь с тобой драться». С абсолютно равнодушным лицом ответила X-23, которая после слов моржа начала испытывать легкое недовольство. «И мое имя Лаура, а не спиногрыз. Как скажешь, Чибик». Выплюнув тлеющий окурок на потрескавшийся асфальт, кибернизированный здоровяк достал новую сигарету и, щелкнув зажигалкой, выдохнул в сторону сохраняющей хладнокровие мутантки струю сизого дыма. «Если ты здесь не для того, чтобы меня грохнуть, значит, хочешь меня нанять. И так как я сейчас слегонца тороплюсь, то давай не будем мять сиськи твоей фигуристой матери и перейдем к телу». Потеряв всякий намек на дружелюбие, враз помрачневший киборг перегнал сигарету из одного уголка рта в другой. «Чего ты хочешь и с какого рожна я должен в это впрягаться?» Кимура в городе. Когда глава братства мутантов сообщил семейству Кинни, что мучительница ее дочери была замечена в Нью-Йорке, то первой реакцией скупой на эмоции девушки была паника. Липкий, всеобъемлющий ужас перед жестокой мулаткой оказался так крепко вбит в подкорку разума Лауры, что от одного упоминания имени работающей на американское правительство наемницы оказалось достаточно, чтобы страх парализовал тело Кинни-младшей. Однако когда X-23 пришла в себя и начала убеждать магнета в том, что нужно нанести по ее мучительнице упреждающий удар, пока та не пришла возвращать украденную собственность, то пожилой еврей просто отмахнулся от предупреждения насмерть перепуганной девушки. По словам повелителя магнетических полей, открытое выступление членов братства против правительственных сил, да еще и сразу после того, что устроила в центре Нью-Йорка воспитанница профессора X, было чистой воды самоубийством, причем даже не для попытавшихся атаковать военный объект мутантов, а для всей их расы в принципе. Прямо сейчас в Конгрессе Соединенных Штатов Америки обсуждался законопроект, ужесточающий меры пресечения в отношении нарушающих закон носителей X-гена. Формально данная мера должна была позволить правоохранительным органам пресекать происшествия с массовыми жертвами в зародыше, но по факту под предлогом защиты мирных граждан политики планировали сильно урезать права мутантов и окончательно развязать руки личностям наподобие полковника Страйкера. В такой ситуации нападение на участников программы «Оружие X» просто сыграло бы на руку коварным интриганам из Вашингтона, ткнув пальцем в невинно пострадавших солдат, они получили бы полный карт-бланш на любые зверства в отношении носителей X-гена. Во всяком случае, именно это сообщил семейству Кинни глава братства, сказав, что защищать их его подчиненные будут, но вот убивать Кимуру на чужой территории уже не станут. Кинни-младшая не знала, сколько в этих словах было правды, но в отличие от Линшера, Лаура хорошо знала свою мучительницу, и она прекрасно понимала, что жаждущая крови мулатка не станет сидеть сложа руки и рано или поздно, а скорее всего сразу, нанесет удар. И так как в охоте на носителей X-гена смуглая наемница была весьма умела, то мутанты из братства, большинство из которых не имело даже базовой военной подготовки, являлись довольно сомнительной защитой против смуглой наемницы. Но лично с Кимурой пожилой еврей знаком не был, и будучи свято уверен в превосходстве мутантов, Линшер просто посчитал угрозу со стороны политиков из Вашингтона более весомой. «Ну, значит, хана тебе, и халатику тоже». А вот бритоголовый головорез, который на собственной шкуре прочувствовал возможности безумной садистки, прекрасно понимал, чем грозит возвращение мучительницы Лауры и что Мулатка будет делать в первую очередь. Только я все еще не догоняю, зачем ты ко мне приперлась. Если что, твое спасение было разовой акцией, а синдикат с мутантами с недавних пор никаких дел не имеет. Мне не нужен синдикат, мне нужен ты, Кимура. Перед глазами юной мутантки всплыл ухмыляющийся образ смуглой мучительницы и, вздрогнув, девушка уставилась на рослого наемника полными страха глазами. Злопамятна и никогда не забывает тех, кто посмел забрать ее добычу. Тебя она запомнила. У нас общие цели. Это ведь логично, Чибик, ты ведь понимаешь, что я бессердечная тварь и глазки кота из Шрека на меня не работают. Насмешливо фыркнув, бритоголовый головорез задрал голову вверх и, оглядев крыши ближайших высоток, выдохнул к небу струю сизого дыма. Это все жутко интересно, но... Внезапно рослый киборг резко пнул X-23 в грудь и так кубарем полетела на потрескавшийся асфальт, а в то место, где мгновением назад стояла девушка, вонзилось несколько дротиков, источающих сильный запах транквилизаторов. Одновременно с этим оба выхода из переулка перегородили подъехавшие к ним темные фургоны, из которых полезли вооруженные винтовками солдаты без каких-либо опознавательных знаков. Сиганув за ближайший мусорный контейнер, Морж прямо в прыжке выхватил из-за пояса пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону ближайшей крыши. Со стороны казалось, что палил бритоголовый здоровяк в пустоту, но одна из пуль вместо того, чтобы пройти сквозь якобы пустое пространство, отрикошетила от воздуха и вызвала сбой в работе маскировочного поля, что скрывало вооруженную снайперской винтовкой смуглокожую наемницу. «Привет, малыш!» Ничуть не смутившись от собственного обнаружения, Кимура перезарядила свое оружие и взяла на прицел укрытие бритоголового мордоворота. «Ты скучал по мне?» Вместо ответа киборг трансформировал свою руку в двуствольную пушку и с гулом, пролетев мимо тонированного внедорожника, спаренный заряд ярко-синей энергии угодил в один из заграждающих выезд фургонов. С оглушительным грохотом взрыв разорвал машину на куски, окатив подельников садистки веером осколков и на долю секунды оглушив поднявшуюся на ноги Лауру. Близкий грохот ударил по острому слуху девушки и порвал ей барабанные перепонки, но благодаря ускоренной регенерации она практически сразу же пришла в себя и, выпустив когти, бросилась прямо на врага. Однако пришедшие вместе с Кимурой солдаты были осведомлены о том, с кем им придется иметь дело. Удерживая дистанцию, они стали поливать мутантку шквалом экспансивных пуль, целясь преимущественно в ноги. Если бы у Кинни-младшей было больше пространства для маневра или бы ей противостояли менее опытные бойцы, мутантка покромсала бы отряд вооруженных винтовками солдат за считанные секунды. Но так как развернуться в узком переулке было попросту негде, а все имеющееся пространство перекрывал шквал пуль, X-23 буквально за пару мгновений расстреляли до такого состояния, что тело девушки просто отказалось слушаться свою хозяйку. Рухнув на потрескавшийся, грязный и щедро политый ее кровью асфальт, изрешеченная Лаура попыталась отползти в сторону, чтобы выиграть себе время на восстановление, но перебитые конечности и разорванные в клочья мышцы превратили потуги молодой мутантки в вялые и дерганные трепыхания. А враг тем временем не дремал. Продолжая держать X-23 на прицеле, передовые бойцы разошлись в стороны и вперед выдвинулась тройка солдат, вооруженных монструозного вида пушками с очень широкими стволами. Направив свое оружие на окровавленную мутантку, они выстрелили в нее металлическими сетками, что покрыли тело девушки в несколько слоев, и спустя мгновение последовал сильнейший удар током, от которого зашедшуюся в крике Кинни-младшую выгнула дугой. Последним, что увидела насмерть перепуганная Лаура перед потерей сознания, был подавляющий X-ген-ошейник в руках одного из пленителей. Выстрел снайперской винтовки проходит в паре сантиметров от моей бритой черепушки и выбивает пыль из кирпичной стены высотки. Меткая, зараза. Вот какого храя эта калька с росомахи ко мне приперлась. И мало того, что сама приперлась, так еще и хвост за собой притащила. Моржик что, источает особые феромоны, привлекающие исключительно геморрой. Пока Кимура держит меня на прицеле и не дает высунуться из-за мусорного бака, бойцы группы захвата спора пакуют вырубленную Лауру в похожий на гром контейнер и начинают затаскивать свою добычу в недра одного из грузовиков. Ну тут, как говорится, барабан в руки, медаль на шею и попутного ветра в сокотан. Что там дальше будет с X-23, мне глубоко до фонаря, и воевать до победного с неубиваемой психопаткой и группой солдат на подтанцовке ради мелкой мутантки я не собираюсь. На кой? Заказа нет, нет. Вот пусть забирают клона Лагана и валит, и чем дальше, тем лучше. Главное, чтобы Брок с молодым не вылезли и не... Босс, пригнись. Не успел я закончить свою мысль, как двери внедорожника резко распахнулись и выскочивший из него Киви швырнул в подельника в смуглой наемнице предмет крайне подозрительного вида. Ну как сказать подозрительного? Вообще снаряд выглядел как пищащий металлический цилиндр с парой красных кнопок и намалеванным на корпусе символом радиационной угрозы. Благодаря новому импланту разглядеть подарочек удалось довольно подробно и в деталях. Внешне его можно было принять за самый обычный алюминиевый термос, но зная замашки этого доморощенного террориста и его нездоровую тягу ко всему взрывоопасному, когда чуйка взвыла в полный голос, я даже не удивился, а вжался в стенку мусорного бака и, накрыв голову руками, начал яростно молиться пресвятому доллару, чтобы пронесло. И пронесло нас всех еще как. Находясь спиной к взрыву, его самого я видеть не мог, но яркая вспышка на пару секунд ослепила живой глаз и заставила пойти помехами кибернетический имплант, после чего мир тряхнуло с такой силой, будто в паре метров сдетонировал ящик артиллерийских снарядов. Мое импровизированное укрытие не улетело в далекие дали лишь благодаря истовым молитвам денежному идолу и тому, что при первых же признаках побега металлического контейнера я вцепился в него мертвой хваткой, не давая повторить жизненный путь домика из изумрудного города. Аттракцион почувствуя себя Татошкой, мать его, и что самое гадкое, сам виновник торжества отделался легким испугом. Пара везучих засранцев в лице Киви и Рамблау вообще не пострадала, ведь наш внедорожник мало того, что имел дополнительное бронирование как раз для подобных случаев, так еще и находился от эпицентра на довольно приличном расстоянии. Взрывная волна добралась до автомобиля в сильно ослабленном состоянии. Ребятам же из программы оружия X повезло куда меньше. Куда унесло Кимуру я так и не понял, но ее снайперская позиция опустела, что меня в принципе устраивает, а вот фургон, в который грузили контейнер с Лаурой, превратился в груду оплавленного и покрытого копотью металлолома, среди которого лежал практически невредимый ящик с кривым клоном Росомахи. Не знаю, из чего местные кулибины ваяли данную переноску, но сохранение содержимого в целостности явно было для них главным приоритетом.